невозвратное. Даже в слове, в самом слове, невозвратное, полном девичьей, слегка наивной нежности, есть какое-то необычайно внятное, тихо плачущее чувство безнадежности. В нем, как странники в раскольничьей обители, притаились обманувшиеся дни мои, чью молитву так кощунственно обидели новых верований дни неудержимые. В ночь бессонную я сам себя баюкаю, сам себе шепчу тихонько «невозвратное». И встает вдруг что-то сладкой мукою, одному мне дорогое и понятное.